Кошачий король. Но вот после ужина, когда братья сидели с трубками у камина, в котором весело потрескивая горел торф, и собаки лежали у их ног, а черный кот старой стрепухи, полузакрыв глазки, расположился на коврике между ними, Фергас словно очнулся и рассказал брату о том, что с ним приключилось. Шотландская сказка. В темную и мерзкую полночь, московскую, со слякотным снегом, в свете редких фонарей полночь, ту полночь, от которой бегут прочь на иное, заграничное место жительства фальшивые евреи и программисты, светские дамы и непонятные поэты, полночь, которую, не отнимая стекла от губ, лечится от тоски водкой простой человек, которому бежать уже некуда. Именно в этот час Наталья Александровна Весина вышла на улицу. Садовое кольцо было пустынно. Наступило, благодаря московской высокой широте и зимнему мраку, наступило давно Рождество. Наталья Александровна вышла из чужого дома и пошла, ловко маневрируя между грязными сугробами, к машине. Наталья Александровна ругала себя за то, что так поздно засиделась на празднике. Разные люди бывали на этом странном празднике в запутанной коммунальной квартире на Садовом кольце. Первым Весиной под ноги попался маленький вьетнамец Донг, похожий на деловитого, серьезного лягушонка. За ним в проеме двери из глубины квартиры появилась жена Сидорова, серьезными печальными глазами страдающей Мадонны, и молча улыбнулась запоздавшей гостье. Из кухни сразу же раздались приветственные крики Сидорова, который, однако, никак не мог вылезти из-за стола, зажатый со всех сторон гостями. Помог ей раздеться другой ее одноклассник, тонкими музыкальными пальцами подхватывая все многочисленные детали, легкие и пушистые, весенской верхней одежды. Сидоров был благообразен и не махал руками, в основном потому, что было тесно. Его свободы в кругу друзей хватало лишь на то, чтобы вычесывать крошки из бороды. Он приглаживал ее, сегодня на удивление аккуратную, и улыбался всем сидящим. Изящной художнице с пепельными волосами, высокому мужчине, занятому только своей женой, каким-то восточным людям, черные одинаковые головы которых еле поднимались над столом. Какой-то наголо стриженный толстый очкарик, наклонив голову, внимательно разглядывал присутствующих. Приехал и отец Михаил, и теперь, сидя в своем штатском, черном свитере и простом пиджаке, не выказывая своего сана, спокойно, но не без интереса, слушал весь этот гомон. «Бог ты мой, Наташа, это ты! Как я рад! Ну и ну!» — заорал Сидоров, увидев Весину. Он взмахнул таки руками. Что-то обрушилось с полки и покатилось под столом. Пламя многочисленных свечей заколебалось. Не то чтобы Весиной было особенно приятно посетить чужой дом, совсем нет. За несколько лет, прожитых с мужем, сначала в Прибалтике, а потом в Японии, она успела отвыкнуть от своего шумного бородатого одноклассника. Они никогда не были близки, хотя в школе она считала день, когда он не рвался донести ей портфель до подъезда, ненормальным и удивительным. Сидоровым было приятно поболтать, и только. Наталья Александровна, слава богу, себе цену знала. С детства она жила в особом мире потомков отцовских друзей. На Ломоносовском проспекте, в квартире отца-академика, каждый день бывали солидные люди, уединявшиеся с хозяином в кабинете, откуда неслась невнятная японская речь. Солидные люди приводили с собой сыновей, красивых мальчиков с остальными мускулами, натренированными карате. Мальчики садились в уголок и пожирали дочь хозяина глазами. Глаза эти были испуганными, почти восторженными. Они как бы говорили «прекрасно» и даже «очень». Но и тогда Наталья Александровна знала себе цену. Потом, спустя годы, она встречала некоторых из них, потасканных, обрюзгших к 40 годам, вызывавших в ней слабую брезгливость. А впрочем, нет, не вызывавших ничего. Ей уже тогда было неуютно в компаниях молодых людей, называвших такси оскорбительно простонародными словами, каким-нибудь тачкой или мотором, и что-то пьяно кричавших шоферу с заднего сиденья. Даже на академической даче в Лысогорье ей не приходило в голову как-то сблизиться со сверстниками, что буйным сытым стадом носились по окрестностям на родительских машинах и собственных мотоциклах. Она с великолепным презрением, термин ею самой придуманный, относилась к своим университетским сокурсникам, хатам и студенческим попойкам. На третьем курсе Наталья Александровна начала заниматься арабистикой. Отец не очень одобрил измену фамильной теме и не тянул ее, но мягко устранял с ее пути, как он выражался, необязательные трудности. Был, впрочем, один случай, даже не случай, а особое настроение минуты, помрачение рассудка. На том же третьем курсе, когда ее в числе многих студенток их мужского факультета повезли на картошку, она сразу отметила в толпе высокую фигуру некоего старшекурсника. Наталья Александровна, тогда еще просто Наташенька, уже встречала в коридорах этого высокого, странно выделявшегося среди ее слабосильных сверстников и девиц на выданье. Они познакомились первый же вечер в полутемной палате пионерского лагеря, в котором их поселили. Высокий старшекурсник, отбрасывая со лба прядь волос, пел протяжные песни под гитару. Наталья Александровна, казалось, потеряла рассудок. Ей вдруг показалось, что это знакомство перевернет ее жизнь. Она покинет внезапно надоевшую отцовскую квартиру, и начнется что-то новое, освещенное, нет, может, и не любовью, но надежностью и верой, собравшейся воедино в этом полуночном гитаристе. Перед ноябрьскими праздниками она сама пришла в его квартиру, впервые в жизни не отдавая себе отчета, что будет дальше. Старшекурсник, сидевший один в накуренной кухне, очень ей обрадовался и, заварив кофе, начал с юмором описывать свои летние приключения. В кухне, как и в той пионерской палате, было полутемно, и в этой темноте Наталья Александровна наконец протянула свою тонкую и красивую руку к его покойно лежащей на столе руке. Острая боль вдруг пронзила ладонь Наташи. Тогда она была всего лишь Наташей, она случайно коснулась зажженной сигареты. Наталья Александровна не успела испугаться, как в прихожей тренькнул звонок, и хозяин, извинившись, исчез. Наталья Александровна хорошо слышала из кухни клацанье замка, скрип двери, и вдруг... «Серега, когда приехал? Прямо ко мне! Снимай шинель, звонить надо, а то сейчас я тебя в ванную!» Услышав это, Наталья Александровна прокралась в прихожую, достала из-под сваленной амуниции свою сумочку и, на ходу накидывая шубку, выскочила за дверь. И это был всего лишь случай, отнюдь не нарушивший строя весенского мироздания. Случай, потому что уже в лифте Наталья Александровна поняла бессмысленность и, что страшнее, забавность происшествия. Она сделала легкое усилие над собой и все забыла. Так или иначе, к диплому она знала три языка, и защита, а затем и экзамены в аспирантуру превратились в формальность. Нет, это была не протекция, а просто разумное устранение неконструктивных трудностей. Когда она, в очередной раз встретив знакомых, театрально всплеснула руками, «Мир тесен!» Отец обнял ее за плечи и назидательно сказал, «Не мир тесен, дочь, а слой тонок». Отец сначала удивился, что мужа Наташа выбрала не из их академической среды. Зять ему достался скорее из коммерсантов, а может, и из политиков. Международные экономические дороги увели новоиспеченного зятя, а с ним и Наталью Александровну из дома на Ломоносовском. Постаревший академик, пребывавший теперь вместо состояния войны с другой научной школой в состоянии дзен, примирился с волевым и талантливым бизнесменом и уже с удовольствием получал объемистые международные посылки. Занятие, в которое погрузилась теперь Наталья Александровна целиком, была семья, то есть муж, которого нужно было поддержать, и дом, который нужно было держать. Супруг Натальи Александровны все свое время отдавал работе, и поэтому приезжала в Россию она, как правило, одна, останавливаясь на зимней отцовской даче. Дача была достаточно уютна, а машина сокращала расстояние до подруг и знакомых. По правде сказать, Наталья Александровна без большой охоты садилась за руль, но на родине надо было со многим мириться. Одно из немногих воспоминаний о прошлой жизни, с которыми ей было жаль расставаться, были одноклассники и те встречи в доме на Садовом кольце. Итак, Наталья Александровна с любопытством разглядывала гостей. Место было не вполне удобное, на уголку, но Наталья Александровна была не суеверна, да и все для нее давно исполнилось. Мешали ей лишь громкие взрывы хохота и какой-то предмет, подкатившийся под ногу. Немного подумав, она быстро наклонилась и нащупала небольшой полосатый цилиндр, похожий на карандаш губной помады. Цилиндрик был покрыт черно-белыми полосами, и нигде не было видно на нем стыка или шва. Чем-то он напоминал флакон духов, исполненный под восточную старину. Едва она задумалась над его предназначением, как с ней заговорил сидящий рядом Захаров, давний ее знакомый и поклонник. Захаров был особенно шикарен в этот вечер, по мнению Сидорова, и довольно забавен, по мнению самой Весиной. Невзначай, Наталья Александровна опустила безделушку в сумочку, сама не зная зачем. Было бы наивно полагать, что столь солидная дама может быть подвержена клептомании. Слово за слово, и они с Захаровым разговорились, а разговорившись, Наталья Александровна незаметно попала в центр общей беседы, все более и более изящной, светской, но при этом непринужденной. Сидоровский вечер был, что называется, пущен. Опомнилась Наталья Александровна лишь к полуночи. И теперь, пробираясь к машине, ругала себя за столь позднее возвращение домой. Ей смертельно захотелось сразу переместиться домой, поближе к камину, в теплую постель. В этот момент она даже примирилась с присутствием на даче отцовского японского кота, единственного постоянного жителя. Работница была приходящей. Машина завелась сразу. Настоящее качество изощренного восточного ума. Она, улыбнувшись, вспомнила, как в былые времена Раевский по ее просьбе бегал к ее «Жигулям», чертыхаясь, прогревать мотор. Наталья Александровна поудобнее устроилась на сиденье. Воздух в салоне умная техника нагрела загодя, скинула шубку. Машина мягко тронулась, несколько раз качнувшись на снежных буграх, и выехала на проезжую часть. Весина решила сократить путь и свернула на Матвеевское. Пустынно было в этот час на московских улицах. Снег перестал и заметно потеплело. Машина ушла вниз во враг, черный и пустой. Лишь на той стороне беззвучно вспыхивала в полгоризонта неоновая реклама азиатского монстра, производящего все от батареек до ее автомобиля. Дорога свернула в лес. Какая-то тревога посетила Наталью Александровну. Нехорошее это было чувство, неудобное. И точно. Едва въехав в лес, машина начала терять скорость, а как только Весина нажала на газ, мотор чихнул и заглох совсем. Внезапно стало тихо и очень тоскливо. Наталья Александровна представила, каково ей сейчас вылезать из теплой машины и добираться до телефона. Она закутывалась и вспоминала, кто бы мог ее выручить. Стаховский был в отпуске, Иванова не отпустит жена, да и древняя его машина стоит наверняка у дома, превратившись в снежный сугроб. Все же стоит дозвониться до Сидорова. Раевский сидит у него, и он, пожалуй, единственный, кто не станет долго думать и долго напоминать об этой услуге. Телефон мигнул экраном, и Хамский сообщил, что во враге нет связи. Она заперла дверцу, а опять пошел снег. Путеводная звезда «Дорога к чуду» отсутствовала в темном небе, но Наталья Александровна быстро перебирала ножками в теплых пуховых сапогах. За деревьями мелькнули огоньки широкого шоссе, и Весина решила срезать путь к нему через опушку. Но только она сделала несколько шагов, как поскользнулась и кубарем полетела в лощину. Это окончательно рассердило Наталью Александровну. Сердита она была на предметы одушевленные не очень. Например, на застолье, на сентиментальное настроение, в конце концов породившее все эти неудобства. Сердилась на свою машину и, наконец, на самое себя. В довершение, снег попал ей в самые уязвимые части туалета. Да и не было ситуации глупее оказаться одной ночью в каком-то лесу без надежды на помощь. Она начала выбираться наверх, проклиная все и вся. Проваливаясь по колено, она двинулась к огням. И тут выяснилось, что свет исходит не со стороны дороги, а наоборот от ближних деревьев. Мягкое серебристое сияние освещало протоптанную тропинку, ведущую вглубь леса. Наталья Александровна машинально сделала несколько шагов по ней и моментально очутилась на небольшой полянке. Посередине поляны стоял дуб, вероятно, в 10 раз старше березы и прочей смешанной растительности, составлявшей лес. Он был в 3 раза выше каждого дерева. Это был огромный, в 4 обхвата дуб, с обломанными чьей-то рукой или временем сучьями и корой, покрытой всяческими наростами. С огромными своими раскоряченными ветвями, руками и пальцами, он старым, сердитым и злобным уродом стоял между окружающими деревьями в мягком мерцании загадочного света. Но вот что удивительно, сияние исходило изнутри древесного гиганта. Крадучись почему-то приставными шагами, Наталья Александровна приблизилась к дубу. Мощное его тело было разделено огромным дуплом. Весина осторожно заглянула туда. В это мгновение снег остановился в воздухе, сверкнув серебряными искорками, и послышалась тихая музыка, негромкое стройное пение. Однако то, что Наталья Александровна увидела внутри дупла, так потрясло ее, что, не разбирая дороги, она кинулась назад, продираясь сквозь торчащие из-под снега кусты. Весина выскочила на дорогу как раз вовремя. Вдали у поворота сверкнули фары, и через мгновение сноп света ослепил ее. В другое время она, славная своей осмотрительностью, никогда не стала бы останавливать первую попавшуюся машину, но тут все же был особый случай. Она отчаянно замахала рукой, машина плавно остановилась, и Наталья Александровна просто ввалилась в салон, еле переводя дыхание. Только спустя некоторое время, когда машина тронулась, Наталья Александровна сообразила, что забыла указать дорогу, договориться, осмотреться. Она обвела глазами внутренность автомобиля, казавшегося даже издали в темноте внушительным и старинным. И что же увидела она? На переднем сиденье сидел бесстрастный водитель в фуражке, обшитой золотым шнуром. Похож он был на памятного Натальи Александровне по дачным лысогорским годам невозмутимого соседского бульдога с большим лбом над влажными глазами. Бульдог никогда не тявкал. Слюнявый рот его раскрывался лишь при зевке. Но, глядя на неподвижную щеку шофера, нельзя было и подумать, что он способен зевнуть. Рядом с шофером, поглядывая на заднее сиденье, расположился молодой красавец с медальным профилем и преданными собачьими глазами. Там на подушках, расшитого золотом красного софьяна, находились двое, не считая Натальи Александровны, с ужасом озирающейся вокруг. Один из этих двоих — благообразный старичок с аккуратной белой бородой, в каком-то кафтане и, казалось, припудренный, сидел, сложив руки на извилистой трости. Ножки старичка, обутые в татарские сапожки, были крепко сжаты. Второй также в возрасте, но подвижный, завитой и оттого напоминавший пуделя, облаченного в старомодный сюртук с трубкой в руке, внимал седобородому старичку. Несмотря на смеющиеся глаза пуделя, было заметно его глубокое уважение к собеседнику. Старичок, видимо, продолжая разговор, медленно говорил, тщательно выговаривая каждый слог. Он говорил на слишком изысканном языке, казалось выдуманным, но сразу внушившим мысль о значительности старичка. Такой язык она помнила у старук с французской кафедры, ускользнувших когда-то от революционных матросов. Вся эта сказочная картина, теперь Весина воспринимала ее на удивление спокойно, освещалась недрожащим пламенем свечей, укрепленных в медных подсвечниках на отделанных мореным дубом простенках автомобиля. Старичок прервался и осторожно повернул голову к Весиной. «Je veux que je vous fais peur», — произнес он, видимо, констатируя факт, но несколько повысив интонацию в конце, что придало фразе вопросительный оттенок. В этот момент Весина сообразила, что все три языка, включая французский, улетучились из ее памяти. Она с зубным стуком захлопнула рот, а старичок, пожевав губами, продолжил. «Да вы совсем продрогли, сударыня. Я надеюсь, что вы не откажетесь от чашечки кофе. Виктор!» Старичок взглянул на доселе молчавшего красавца на переднем сиденье. «Чашечку кофе нашей гости». В руках у того сейчас же оказалось белое блюдечко с такой же чашечкой. Наталья Александровна негнущимися пальцами приняла его и снова открыла рот. Мимика эта, вид полного недоумения, часто помогала ей в жизни. Надо признаться, это ее даже красило, да и многие замечали эту удивительную женскую особенность. «Я понимаю, сударыня, ваше удивление. Надеюсь, что здоровье вашего супруга не внушает больше опасений. Я знаю, как опасна инфлюенса, особенно на новом месте. Но теперь, думается, все миновало?» «Да», — ответила, подавившись горячим кофе, Весина. «Надеюсь также, что мы не вызвали вашего неудовольствия. Поверьте, мы, конечно, нанесли бы вам визит с соблюдением необходимых формальностей, но, увы, обстоятельства». «Да, да», — вступился завитой старичок, взмахнув незажженной трубкой. Все они закивали. Белобородый медленно, а остальные быстрее. Лишь один шофер продолжал бесстрастно вести авто. «Я надеюсь, сударыня», — продолжил старичок, «что вы не восприняли всерьез то, что видели сейчас там, в лесу». «Князь считает меня человеком консервативного склада. Но, поверьте мне, любой непредвзятый наблюдатель счел бы все это дешевым фиглярством». «Да. Хотя сам он, как мне кажется, настроен к этой пьесе более резко». Веселый человек-пудель в углу сделал гримасу, показав совершенно нечеловеческие зубы. «Вы, сударыня, случайно оказались вовлеченной в эту историю, и с вашей же помощью мы сумеем придать ей естественный ход. Так вот, к несчастью, не имея довольно времени, чтобы вести далее столь приятную беседу, ведь мы уже скоро будем, да?» Тут уже закивали все. Шофер один раз, медленно, весельчак два раза уважительно, а бравый молодец на переднем сиденье быстро-быстро. «Наталья Александровна, дорогая, к вам, ну, разумеется, случайно, попал магистерский жезл. И мы все здесь собравшиеся покорнейше просим передать его нам». Весина несколько раз взмахнула ресницами, ничего не понимая. Но молодец, перегнувшись в щель между креслами, зашептал: «Умоляю вас, быстрее, ну быстрее! Ну откройте же сумочку!» Он, казалось, даже тявкнул. От первого же движения из сумочки посыпались какие-то ненужные бумажки, бумажки нужные, бумажная труха, косметика, записная книжка, кредитные карточки и загадочный предмет, подобранный в Сидоровском доме. Все сидевшие в машине еще более оживились, и даже старичок развел свои губы в улыбке. Наталья Александровна вдруг поняла, что ее находка уже в руках старика, хотя твердо помнила, что он не шевельнулся. Не то что не протянул руку, а и бровью не повел. «Прекрасно», — произнес он и спрятал улыбку в бородку. «А вот мы и приехали». Молодой человек засуетился, хлопая дверцами, и помог выйти Наталье Александровне, которая, находясь в очаровании этого странного сна, вовсе не хотела с ним, этим сном, расстаться. Но тут она всмотрелась, и то была ее дача. Оглянувшись, Весина увидела лишь исчезающие вдали красные огоньки. Наталья Александровна проснулась поздно. В соседней комнате уже горел камин, праздник продолжался. Камин на даче разжигала домработница отца. Она была незаметной серой женщиной со стертыми временем чертами. Наталья Александровна, надо признать, прислуги в доме не терпела, и отец просто сказал, что дочь никого не заметит на даче. Так и было. В тот год подскочили цены на газ, и водонагреватель почти не работал. Топили дровами. От такого Наталья Александровна давно отвыкла. Впрочем, в семье камином пользовались независимо от отопления. Но не до того, что горело в камине, было сейчас Наталье Александровне, осоловело глядящей вокруг себя. Не до наглого и мерзкого отцовского кота, важно расхаживающего по комнатам. Не до своего даже утреннего туалета. Машина. Свечи в канделябрах. Лесные тропинки, дуб. Все мешалось в ее голове. Надо было позвонить Раевскому, чтобы он по старой памяти отогнал машину с лесной дороги. Но она медлила. Окно было разрисовано морозом, но рассеянный взгляд Натальи Александровны упал на припорошенное свежим снегом японское чудо на колесах. «Так это...» Облегченно, но немного разочарованно вздохнула Наталья Александровна. Домработница исчезла окончательно, оставив после себя свертки с продуктами. Посвятив некоторое время приготовлению завтрака, Наталья Александровна решила позвонить кому-нибудь. Еще со времен университета у нее и ее подруг-однокурсниц была традиция утренних разговоров по телефону. Сварив кофе, они, тогдашние студентки, обменивались новостями до обеда. Время текло медленно, предопределенно и заканчивалось поздним вставанием. И сейчас, ностальгически перелистав записную книжку, она выбрала единственный телефон из всех возможных, тот, по которому можно было позвонить, не вдаваясь в подробности прошлого. Это был телефон Леночки Элсхендер. Наталья Александровна набрала номер и после недолгой болтовни начала пересказывать свой сон. Удивительно уютно было в доме. На улице, наперекор ночной оттепели, был мороз, а тут потрескивал настоящий камин. Кофе у Натальи Александровны был свой, привезенный, а потому отличный. Все это очень сочеталось со всей дачной обстановкой, с японскими циновками, коврами и даже с отъевшимся дачным котом, казалось, внимательно слушающим саму хозяйку. «Так вот», — говорила Наталья Александровна, «я скорее пошла на огонек, но когда я заглянула в дупло... Да-да, там было дупло, этакий шедевральный провал. Так вот, представляешь, в дупле было что-то вроде церкви, и там кого-то хоронят. Я слышала пение, да, пение? Я слышала пение, видела гроб и факелы. И знаешь, кто нес факелы? Но нет, ты мне все равно не поверишь». Тут Наталья Александровна отхлебнула кофе, чтобы перевести дух, и с удовлетворением услышала кудахтанье подруги. «Поверь мне», — продолжила Наталья Александровна Весина, — «все то, что я говорю, чистая правда. Гроб и факелы несли коты, а на крышке гроба были нарисованы корона и скипетр». Больше ничего она не успела добавить, ибо черный кот вскочил со своего места и крикнул: «О небо! Значит, старый дурак подох, и теперь я повелитель котов! Теперь дело за магистерским жезлом!» Тут кот прыгнул в камин и исчез навсегда.